8 мая в атриуме гостиного двора в самом центре Москвы прошла презентация всероссийской программы «Россия-809» в поддержку нового курса президента России. Российские и зарубежные общественные деятели и эксперты на примере реализуемых проектов обсудили практику применения и проблемы, препятствующие реализации государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, а также поделились своим опытом и взглядами на актуальные темы. На мероприятии были собраны лучшие практики реализации указа, оценены и при необходимости доработаны экспертным сообществом инициативы и проекты для внедрения и последующего масштабирования. Одной из основных заявленных тем стала многодетность и многонациональность. В частности, в одном из блоков выступили и ответили на вопросы из зала участники из-за рубежа, которые связали свою жизнь с нашей страной и гордятся своей второй родиной. Также в рамках события в атмосфере художественно-промышленной выставки «Уникальная Россия», проходившей в это время в гостином дворе, была представлена обширная концертная программа. Вели мероприятие радиоведущая и блогер Анна Шафран, ведущая и актриса Инна Гомес, журналист Валерий Татаров и руководитель конкурса «Моя родословная» Иван Кульнев. Форум «Россия-809» ставит своей задачей объединение органов власти, научного и педагогического сообщества, общественных организаций, представителей бизнеса, родителей и молодежи для совместной реализации положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года номер 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сергей Мороз, президент Фонда возрождения и развития образования «Мосты в будущее», пригласил всех заинтересованных в реализации новой государственной политики принять участие в форуме «Россия-809», который будет проходить с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге. Регистрация на форум, сбор инициатив и проектов осуществляется на официальном сайте forum809.ru. Thank you, President Vladimir Putin. I personally believe that you have become the leader of the free world. Спасибо, Владимир Путин. Я лично верю, это мое мнение, что вы стали лидером свободного мира.